Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра, 2000. Страница 264. Причиной многих ссор между влюбленными, конечно же, была постоянная ревность Пунина. Но ситуацию осложняло и другое. Поскольку найти другое жилье было практически невозможно, Анна Аренс и Ирина вынуждены были обедать и ужинать вместе с Пуниным и Ахматовой. Позднее Ахматова вспоминала, как Пунин детально все продумывал. Он бессознательно воспроизводил ситуацию собственного детства. Но Ахматова отказывалась вести себя, как злая мачеха из сказки. Когда жена Пунина уходила в клинику, Ахматова присматривала за Ириной и учила ее французскому. В это время она очень ответственно относилась к домашним обязанностям, старалась стать матерью для Ирины, а после 1928 года и для собственного сына. Ахматова снова очень мало пишет, хотя дольше всего она молчала, пока была замужем за Шилейко. В 1926 году она подготовила двухтомное собрание своих стихов и обратилась в издательство. Рукопись была принята, договор подписан. Ахматова уже прочла «Гранки». Но в 1927 году цензура позволила напечатать только 500 экземпляров. Поскольку такой тираж был абсолютно нерентабелен, набор был передан в кооператив издателей и писателей в Ленинград. Ахматову попросили убрать 18 стихотворений с первого тома, а в следующем месяце 40 из второго. 9 февраля 1929 года Лукницкий пишет о том, что стихи Ахматовой не будут опубликованы вовсе. Тем временем большевики продолжали бороться за власть. 14 ноября 1927 года Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. Бухарин активно проводил новую экономическую политику и был в фаворе. Он даже опубликовал в «Правде» статью, обращенную к крестьянам, призывая их не опасаться и с оптимизмом смотреть в будущее. Сталин искусно манипулировал своими соратниками, натравливая Зиновьева и Каменева на Троцкого и запугивая вдову Ленина, Крупскую. Смерть Есенина потрясла Ахматову. Еще больше поразила ее смерть Ларисы Рейснер, бывшей любовницы Гумилева. Лариса была очень добра к Ахматовой в те годы, когда поэтесса почти что голодала. Она всегда была полна жизни. «Ей так хотелось жить! Веселая, здоровая, красивая!» — говорила Ахматова Лукницкому. Примечание. Лукницкий. «Мои встречи с Анной Ахматовой. 1926-1927. Запись. От 9 февраля 1926 года». Лариса Рейснер умерла в феврале 1926 года от тифа. Переехав к Пунину, Ахматова обрела крышу над головой и почувствовала себя в безопасности. Но за все нужно было платить. Пунин становился все более суровым. Ахматова все реже встречалась с друзьями. Замечательный переводчик Данте Михаил Лозинский, близкий друг Гумилевой и Ахматовой, теперь почти не видел Анны. И все же она продолжала встречаться с Шилейко. Ахматова понимала, что Владимир Казимирович тяжело болен, и жить ему осталось недолго. Глава 9. Вегетарианские времена 1928-1933. От других мне хвала, что зала, от тебя и хула похвала. Ахматова. Вегетарианскими временами Ахматова называла период с конца 20-х до начала 30-х годов, перед сталинским большим террором. В эти годы ее отношения с Пуниным стали ухудшаться. Пунин стал язвителен, часто отпускал саркастические замечания, граничащие с жестокостью. Ему нравилось флиртовать с другими женщинами в присутствии Ахматовой. Он был исключительно груб и часто всем своим видом показывал, как ему скучно в ее обществе. Примечание. Хейт. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Надежда Мандельштам отмечала, что стоило при Пунине упомянуть о высоком положении Ахматовой в литературном мире, как он тот же стремился продемонстрировать свою власть. Он мог отправить ее на кухню под любым предлогом, например, чтобы почистить селедку. Примечание. Константин Поливанов. Анна Ахматова и ее окружение. Фаетевели, 1994, страница 143. Лидия Гинзбург, впервые познакомившаяся с Ахматовой в 1926 году, вспоминала, что она была молодой, стройной и невероятно красивой женщиной. В своих воспоминаниях Гинзбург пишет: «В ее стихах 10-20-х годов не отразились ее историко-литературные интересы или ее остроумие, блестящее, иногда беспощадное». Примечание. Гинзбург. Ахматова. Несколько страниц воспоминаний. 1977. Несмотря на собственные увлечения другими женщинами, Пунин не переставал ревновать Ахматову. Ему не нравились все, кто приходил к ней. Даже в апреле 1925 года, когда Ахматова была так больна, что не могла вставать с постели, Пунин посматривал на пришедшего к ней Лукницкого с подозрением. Ахматова прекрасно чувствовала его недоверие. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. ОРСС. 1998. Том 2. Страница 80. Они часто ссорились. И в запале ссоры каждый пытался уязвить другого побольнее. В Анне начал появляться стоицизм, какого невозможно было предположить ранее. Это углубило ее печаль и тревогу. Ахматова продолжает изучать творчество Пушкина. В сентябре 1926 года Федор Сологуб помог ей получить заказ на исследовательскую работу. Лидия Гинзбург была поражена тем, как Ахматова относилась к Пушкину. Она изучала его творчество и жизнь как настоящий ученый, но потом начинала говорить о нем так, словно знала его лично. Ахматова испытывала своего рода ревность к Наталье Николаевне, вообще к пушкинским женщинам. Точно так же она относилась и к Шекспиру. Его героини подвергались не менее суровым суждениям. Лидия Гинзбург вспоминает, как Ахматова как-то сказала ей: «Дездемонна очаровательна. Офелия же истеричка с бумажными цветами и похожа на НН». Примечание. Гинзбург. Ахматова. Несколько страниц воспоминаний. 1977. Тем не менее, работа Ахматовой о Пушкине считается канонической. Многие из ее предположений были подтверждены более поздними исследованиями. Ахматова редко говорила о деньгах, но Лукницкий с чувством неловкости замечал, что она очень плохо одета. В то же время она постоянно посылала деньги жене Гумилева. Получив что-то, Ахматова становилась безудержно щедрой, хотя ее финансовое положение было настолько ужасающим, что в мае 1926 года Маяковский и Пастернак устроили публичное чтение своих стихов в ее пользу. Впрочем, на афишах поэтического вечера об этом не упоминалось. отношения между Шилейко и Ахматовой по-прежнему оставались теплыми. Свои письма Владимир Казимирович адресовал А. Шилейко. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС. 1998. Том 2. Страница 96.